тобой, как два отголоска несказанных слов, несбыточных снов. Как жаль, что ты тогда не приехал и не пошел по тонкой полоске, а это был след, идущий за мной. Мне кажется, я больше не верю и не ищу в тебе неизбежность. Я просто живу сегодняшним днем. Немного раньше времени ревность, немного запоздалая нежность, как замкнутый круг, и мы с тобой в нем. Несбыточных снов.